«Что это было, Наруто-кун?» – поинтересовалась Хинато-тян. Наруто глянул на зыркающего толстяка и заметил его сосредоточенное внимание. Он отвел Хинато-тян в сторонку и тихо сказал: «Мита-тян давно дешифровала печать Орочимару. Перед отлетом я забежал к ней, и она сделала несколько ключей блокировки. Можно было использовать печать пяти элементов, но специализированный ключ надежней». Хинато-тян понимающе кивнула, и они направились обратно к пленному. «Ну что, дружище?» – обратился к нему Наруто. «Теперь-то ты уж точно свои дела завершил. Как тебя зовут?» «Джироба», – буркнул Шиноби звука. «Хранитель южных врат. Теперь ты будешь Джироба Акимичи. С Чоуджи мы тебя познакомим позже. Охранить вы с ним будете запасы чипсов», – рассмеялся Наруто. «И барбекю», – подсказала Панда Тян. «Чоуджи очень любит барбекю. И данго», – поддержала Хинато Тян. «Только его трудно сохранить от Анка-сенсея. И, конечно же, рамен в Узураку», – воскликнул Толстобровик. «Блюдо, которое наполняет тело юностью». «Толстобровик, ты точно уверен? Предложение вызвать Чоми остается в силе». Голос Наруто был полон сомнений. Зеленый зверь перехватил Джироба поудобнее и воскликнул: «Если я не донесу юного Джироба до Конохи, я переплыву реку Нака 500 раз, не используя руки и ноги». Громадный шиноби, взваленный на плечо худощавого генина в зеленом, смотрелся очень странно. «Он сумасшедший?» – спросил ошеломленный Джироба, поерзав в путах. Опутанный тросом с головы до ног, он напоминал большую гусеницу, а печать блокировки чакры на лбу придавала ему комичный вид. «Он наш с ней же напарник», — усмехнулась Панда Тян. «Ты еще не знаком с нашим сенсеем. Это какое-то безумие», — пробормотал будущий Акимичи. «Это Коноха», — хором воскликнули Толстобровик и Наруто склонами. Команда продвигалась в быстром темпе. Неожиданный груз ни капли не замедлял ли. После того, как Хинато Тян приказала Толстобровику снять и запечатать утяжелители, тот то и дело вырывался вперед. Его даже приходилось одергивать. «Я не вижу ловушек, это очень странно», — донесся голос Нейджи. «Видимо, твои товарищи надеются, что ты нам наваляешь и догонишь их», — сказал Наруто пленнику. Джироба недовольным тоном пробормотал что-то неразборчивое. «Они нас недооценивают, и это хорошо», — сказал Нейджи. «Кто-то может трансформироваться, выдать себя за Джироба и атаковать», — предложила Панда Тян. «Вряд ли это разумное решение», — возразила Хинато Тян. «Если они хороши, а они хороши, то будут ожидать чего-то подобного и на этот трюк не купится. И тогда все вместе нападут на одиночку». «Это не страшно», — усмехнулся Наруто. «Если трансформируется теневой клон, ты чего так долго?» — недовольно спросил двухголовый шиноби. «Они оказались не такими уж слабаками», — ответил Джироба, догоняя троицу. «Больше не опаздывай», — прикрикнула будущая Узумаки. «И забери, наконец, этот сраный гроб. Твоя очередь его тащить, жирножопый». «Ну, сама-то ты не слишком надрываешься», — усмехнулся Джироба. «Странно», — задумчиво сказал несущий бочку шестирукий. «Обычно Джироба отчитывает Таюю за ругань, но от работы никогда не отказывается». «Таюя Узумаки», — хмыкнул Джироба. «А знаешь, неплохо звучит. Она очень красивая, как и все женщины нашего клана. По крайней мере, все, которых я знаю». «Так ты, сраный мудила, тот мелкий болтливый белобрысый говнюк?» — удивилась Таюя. «В вашей академии что, вместо инфильтрации учат только сосать члены? Нахера ты сразу раскрылся?» «А смысл отпираться?» — усмехнулся Наруто, отпустив трансформацию, «если сразу сказал что-то не то. К тому же, мне не нравится бегать с дурацким фиолетовым бантом на заднице. Когда я верну тебя в Коноху, познакомлю с Инатян, она тебе поможет стильно одеться. Ну а Митатян поможет с чистотой речи. Ты не получишь соски саму», — вмешался шестирукий. «Ты сейчас умрешь. Таюя, забери гроб». Решил отдать тяжесть девушке. Видимо, она способна только носить грузы. Она больше и не годна. «Я сама убью этого говномеса», — вспылила Таюя. «Сакан, Кидомару, валите вперед». «Хорошо, только не задерживайся», — сказал двухголовый. Таюя резко развернулась и атаковала Наруто. Тот быстро использовал замену, и ее удар разнес в щепки появившееся бревно. «Сраный говноед, несколько секунд, и ты, труп». «Не злись, Таюя», — воскликнул Наруто. «Я не считаю тебя слабачкой. Мне просто хотелось бы драться именно с тобой, а не с этим шестируким придурком. А ты, красивая и сильная, как и ожидалось от Узумаки. Что за херню ты несешь? Я не Узумаки. А какая фамилия твоих родителей? Сдохни, сраный урод». Удар Таюи пришелся на очередное бревно. «Если ты сирота и не знаешь своих папу и маму, то с чего взяла, что не Узумаки?» — спросил Наруто, лихорадочно прыгая по ветвям. «Не имеет значения. Сейчас-то я не из твоего клана же, Патрахов. Почему не атакуешь? Слышь, правильно делаешь. Вообще-то, он ждал нас, донесся приятный голос Панды Тян. На соседнем дереве стояли остальные члены команды. Тюя-сан, я же просил вас не сквернословить. Донесся возмущенный голос Джироба. Тюя разорвала дистанцию с отрядом и окинула их пристальным взглядом. Выманивать членов моей команды по одному и атаковать всем вместе – отличная стратегия, сраные уроды. Вы думаете, что вам поможет ваша знаменитая командная работа? Заблуждаетесь. Сколько бы вас ни было, вы покойники. Такая длинная речь и всего одно ругательство. Джироба, она исправляется. Крикнул связанному толстяку клон Наруто. Его собратья начали прыгать на ветви соседних деревьев, напоминая диковинных оранжевых белок. «Не обольщайся, жопомордый!» Усмехнулась Тюя. Она извлекла откуда-то из-под накидки какую-то палку, по отверстиям на которой Наруто определил, что это свирель. «Сестренка, а почему дудочка?» «Я думал, ты выхватишь меч или пару кунаев!» Удивился Наруто. «Флейта, мое единственное оружие, тупой гомик!» «Правда, никто не выжил, чтобы об этом рассказать!» Тюя вытянула ладони и ловко провернула в пальцах свой музыкальный инструмент. «Это глупо, но об этом поговорим потом, когда я познакомлю вас с Карин Тян», — воскликнул Наруто. «А для этого тебя нужно вернуть домой». «Домой?» — горько усмехнулась Тюя, покачивая флейтой в руке. «Нет такого сраного места, которое я назвала бы домом. Ну, сначала мы должны тебе навалять, после этого, когда ты исправишься, я должен обнять сестренку, а потом у тебя появится и дом. Я глава Узума Кейчизаку и для родственницы жилье найду. Эй, Наруто-кун!» Раздался недовольный голос Панды Тян. «Побеждаем по-быстрому, принимаешь ее в клан, даришь ей жилище, только без этих обнимашек». «Да, Наруто-кун!» Поддержала ее Хината. «Закончим быстро, ведь нас много, а она одна, и без обнимания и поцелуев. Если тебе нужно кого-то обнять, я в твоем распоряжении». «Сраные шлюхи!» Не выдержала Тюя. «Ладно, листотрахи, сколько бы вас ни было, вы все равно трупы». Она ловко перекинула флейту в другую руку, надкусила палец и впечатала ладонь в поверхность огромной ветки, на которой стояла. По коре расползлись концентрические круги и цепочки из символов. Техника призыва. За спиной Тюи в клубах дыма возникли три огромных фигуры. Один из великанов держал громадную дубину, к рукам второго были примотаны длинные костяные когти, а у третьего, замотанного бинтами, не было рук вообще. Глаза были забинтованы, по крайней мере у двоих, взгляд великана с дубиной был закрыт длинными волосами. «Я сыграю вам мелодию смерти», — усмехнулась Тюя, поднося флейту к губам, «так что лучше вам, говноеды, драться серьезно». Она заиграла сложную мелодию, и великаны сорвались с места. Они были очень быстры, клоны еле уходили от атак заменами. Наруто увидел, что по шее Тюи поползли алые, похожие на расплавленную лаву угловатые трещины. Они наползли на лицо и руки, застыв черными линиями проклятой печати. Великаны разделились и атаковали команду Конохи. Небесное вращение. Слитно раздались голоса Нейджи и Хинаты Тян. Двое великанов были отброшены куполами голубой чакры. «Вихрь листвы!» — выкрикнул толстобровик и впечатал ногу в оставшегося гиганта. Тот отлетел и врезался в соседнее дерево. «Она контролирует движение с помощью мелодии!» — выкрикнула Хината Тян. «Секретный меч! Тень луны!» — воскликнула Панда Тян, и ее силуэт размылся, оставив полупрозрачный след. Тюя еле успела блокировать удар Кубикирибача своей флейтой. Внезапно флейта пыхнула облаком дыма и исчезла. Панда Тян снова взмахнула мечом. Фигура Тюя исчезла, а на ее месте появился Наруто, с трудом принявший удар на Вакизаши. «Панда Тян, пожалуйста, не убивай сестренку!» — воскликнул он. «Боссу это не понравится». Ошеломленная заменой Тюя глянула на свои пустые руки, а затем на великанов, тупо замерших на месте. Она отпустила призыв, и великаны исчезли в облаках дыма. Линии проклятой печати снова загорелись огнем, и Тюя преобразилась. Кожа ее потемнела, волосы посветлели и стали темно-розовыми, на голове, разрывая бинты и шапочку, выросло три пары рогов. Тюя глянула на Шиноби Конохи из-под лобья. Ее глаза стали пронзительно золотыми, а белки глаз — черными. «А еще говоришь, что не Узумаки!» — воскликнул Наруто. «Твои глаза почти как у Митэ-тян. Сестренка, ты крута!» — крикнул второй Наруто. «Крышесносящий же понадирающий крута, и с распущенными волосами тебе гораздо лучше!» — восхитился третий Наруто. Тюя злобно зыркнула на них. «Использовать второй уровень на таких хиликов», — удрученно сказала Кунаичи Звука. теперь конец вам, сраные говноеды. Она сорвалась с места с ошеломляющей скоростью и нанесла удар по одному из Наруто. Тот попытался использовать замену, но не успел. Удар достиг цели и превратил его в облачко дыма. Трое Наруто бросились к Тоюе и начали обмениваться с ней быстрыми ударами. Следующий клон развеялся от удара, но на его месте тут же появились еще два. Секретная техника Узумаки. Щупальца Рамина. Донесся голос из-за спины Тоюе, и ее фигуру оплели толстые белые путы. «Быстрее!» – воскликнул клон, с трудом удерживая технику. «Она сейчас вырвется!» Рядом с опутанной Рамином Тоюе в телесном мерцании возник Наруто и влепил рогатый кунайчи на шею Бирку. После того, как он сложил ручные печати, на лбу девушки возникло пятно светлой кожи, которое начало медленно расползаться трещинами, пока изломанные алые линии не втянулись в проклятую печать сзади на шее. Наруто с любопытством отметил, что печать Тоюе отличается, в круге с символом запрет были заключены три угловые скобки. Похоже, ощущения от блокировки второго уровня печати были не самыми приятными, Тоюе издала стон и рухнула на колени. «Прости, сестренка», извинился Наруто и аккуратно налепил ей на лоб печать блокировки чакры. «Но это к лучшему. Когда мы вернемся в Коноху, я научу тебя нескольким дзюцу. Полагаться на один инструмент – большая глупость». Запрыгнувшая на ветку панда Тян надарила кунайчи звука недобрым взглядом и достала моток троса. «Знаешь, панда Тян, лучше ее свяжу я», – предложил Наруто. «А то у меня ощущение, что ты начнешь с горла». Тоюе, перекинутая через плечо одного из Наруто, вяло переругивалась с Джироба и Шиноби Коноха. Было видно, что она тяжело восприняла проигрыш. Пропажа флейты вызывала недоумение, а в ответ на прямые вопросы Наруто делал невинные круглые глаза, которые, впрочем, никого из окружающих не обманывали. Команда быстро настигла оставшихся шиноби звука, с удивлением обнаружив, что их число увеличилось. Новым шиноби, присоединившимся к Кидомару и Сакану, оказался парень с белыми волосами и таким же привычным Наруто фиолетовым бантом на заднице. «Тоюе, Джироба, надеюсь, вы не наделаете глупостей, или мне вставить вам в рот кляп?» – спросил Узумаки. «Нет нужды, говнюк», – сказала Тоюе. «Это Кимимара, он сильнее всех нас, вместе взятых, и теперь вам хана, да и нам с Джироба тоже». Наруто хмыкнул и прибавил ходу. «Эй, ты, с бантом на жопе!» – закричал Узумаки. «Верни соски!» Все трое шиноби звука приземлились на широкую ветку и развернулись. Наруто увидел, что у новенького вместо бровей две красные точки, а на груди под подбородком находится что-то, весьма похожее на проклятую печать, состоящую из трех полукруглых скобок. «Ой, не подумал», — притворно огорчился Наруто, аккуратно прислоняя Тоюе к стволу дерева. Рядом толстобровик сгрузил Джироба. «У вас всех банты, оставьте соски и проваливайте». «Тоюе, Джироба, какое разочарование», — начал Безбровый. «Вы проиграли, поэтому мне придется вас убить». «Кимимара, но почему ты здесь?» – удивилась Тоюе. «Твоя болезнь не позволяла тебе встать с постели. У меня болеет лишь тело», – сказал Кимимара. «А движет иной сила моего духа. И теперь я понял, каково не быть пленником оков плоти. Сейчас я понимаю Орочимару саму как никогда. Давайте нападем вместе, убьем этих слабаков и освободим пленных», – воскликнул Сакан. «Вы с Кидомару живы только потому, что вы не закончили работу», – сказал Кимимара. «Убейте всех их или умрите. Но задержите, пока я доставлю новое тело Орочимару сама. Похоже, твой приятель еще та душка», — усмехнулся Наруто. Тоюе повернула голову и одарила его обжигающим взглядом. «Еще один повод перебраться в Коноху», — продолжал Узумаки. «У нас в деревне те, кто бросает команду, хуже, чем мусор. А Орочимару своих шиноби никогда не ценил. До вашей сраной деревни нужно еще добраться», — возразила Тоюе. «А теперь нам всем крышка. Сакан и Кидомару самые сильные из нас, а Кимимара уступает лишь Орочимарусами. Не бойся, сестренка, мы справимся», — воскликнул Наруто. «Вперед!» Все пять Наруто понеслись в атаку, но Кидомару исторг изо рта мерзкую белесую субстанцию, сжал ее в своих шести руках и метнул перед собой. Искусство ниндзя. Разворачивающаяся паутина. Исторгнутая гадость развернулась, превратившись в огромную паучью сеть. Наруто, пребывая в воздухе, не смогли свернуть и влипли в ловушку. Кидомару садистски усмехнулся. Сакан повторил его улыбку. Нейджи и Хината Тян бросились на Кидомару, а Панда Тян с толстобровиком на Сакана. «Искусство ниндзя. Цветок паутины», — воскликнул Кидомара, выплевывая несколько небольших паутинных сетей. Нейджи и Хината быстрыми ударами рук пытались отбить сетки, но безуспешно. Паутина окутала руки, и последующие выстрелы облепили Хьюг, после чего те рухнули на землю. Толстобровик попытался отбить подлетающие снаряды, но тоже безрезультатно, и вскоре он присоединился к Хьюгам. Тентин взмахнула кубики Рибача, но легендарный меч не смог рассечь паутину, липкие нити опутали его, и следующая сеть отправила ее следом за напарниками. «Знаете, для тех, кто победил Таюю и Джероба, вы слишком слабы», — усмехнулся Сакан. «Давайте поиграем», — сказал Кидомару, указывая на Наруто. «Ты попал первым, поэтому начнем с тебя». Он начал что-то жевать, а затем засунул все шесть рук себе в рот. Наруто посчитал зрелище омерзительным. Искусство ниндзя, липкое паучье золото, исторгнутое изо рта масса затвердела у него в руках, сформировав оружие, похожее на большие крюки. Наруто решил, что, несмотря на неаппетитность действия, дзюцу у придурка крутое. «Итак, сыграем в угадай шиноби», — ухмыльнулся Шестирукий. «Начнем с крайнего». Он метнул крюк из одной из своих рук. Тот превратился в размытый диск и поразил Наруто. Узумаки развеялся облачком дыма. Оставшиеся клоны задергались в путах. Они вытянули кунаи и безуспешно попытались разрезать паутину. «Почему твоя паутина не поддается?» — спросил Наруто. «Потому что в ней содержится чакра», — рассмеялся Кидомару. «Она настолько прочная, что выдержит и слона». «Спасибо!» — хором воскликнули Наруто, окутывая руки синей чакрой и легко разрывая паутину. Упав на землю, они метнулись к товарищам и быстро освободили их. Наруто, бросившийся к Хинате, с удовлетворением отметил, что помощь ассистентке не нужна, она справилась и сама и уже освобождала Нейджи. Толстобровик и Пандатян снова кинулись к Сакану, а Наруто с Хьюгами атаковал Шестирукого. Кидомару подпрыгнул в воздух и повис на нитях, как исполинский паук. Тут он почувствовал мощную чакру сзади и резко развернулся. «Обратный лотос!» — воскликнул второй толстобровик, чьи волосы стояли дыбом, глаза пылали, а лицо было ярко-красным. Шестирукий быстро метнул в него паутину, которая облепила светящегося зеленым толстобровика, но тут же бессильно порвалась. Удар толстобровика сорвал его с паутинных нитей и подбросил вверх, а пока он был в полете, зеленый зверь исчез, вновь на миг появляясь со всех сторон над Шестирукого и нанося сокрушительные удары. Наконец, в пике полета, Ли вбил руку тому в живот, посылая резко вниз. Глаза Кидомару расширились, и он увидел, что его опутал размотанный бинт зеленого шиноби. Толстобровик снова настиг Шестирукого и нанес сокрушительный удар ногой, вбивая того в землю. Рядом с образовавшимся кратером приземлился Наруто. Он мигом выхватил бумажную бирку и налепил на шею Шестирукому. Начавшие расползаться по его телу узоры в виде спирали быстро свернулись, и Узумаки использовал фуин блокировки чакры. Наруто создал клона, протянул ему моток веревки и повернулся к зеленому зверю. «Ты знаешь, мне кажется, третьи врата для него – перебор». Наруто торопился к месту последнего сражения, лихорадочно доставая бирки. Зрелище, встретившее его на месте схватки, поражало своим безумием. Последний противник раздвоился, превратившись в две зеркальные копии одного и того же краснокожего однорогого и одноглазого существа, половина тела которого превратилась в нечто, похожие на гротескные шипастые самурайские доспехи, вылепленные из серой глины. Впрочем, поразил Наруто вовсе не вид противника. За последние месяцы Узумаки видел и более диковинных существ, чего стоило Рачимару и, Наруто поежился, бабуя Смитетян, по сравнению с которыми меркли все остальные чудовища, независимо от количества рук и голов. Вещью, поразившей Наруто, была сама ситуация. Рядом с коленопреклоненными зеркальными копиями Сакана замерли в стойках мягкого кулака Хинаты Тян и Нейджи. Как только противник шевелился, он получал по своим тенкицу 8-3 грамм, 64 ладони. Нейджи время от времени давал Хинате Тян указания, указывая на ошибки и подправляя технику. Рядом на земле сидели прислоненные спинами к стволам деревьев два Джероба и две Таюи. Они были увлечены беседой между собой. Две панды Тян и еще одна Хината Тян мило ворковали с его собственными копиями. Нейджи, Наруто не имел ни малейшего понятия, настоящий или клон, о чем-то разговаривал с толстобровровиком. Подбежал еще один Рокли с перекинутым через плечо связанным Кидомару. Пылающий огонь юности и сила новых прекрасных костюмов позволяют преодолевать любые вражеские дзюцу. Воскликнул прекрасный зеленый зверь, поправляя полу плаща. Идущему рядом клону Наруто пришлось на него прикрикнуть, напомнив, что рассказывать свои секреты при врагах – это абсолютно несовместимая с юностью вещь. Наруто уже приготовился лепить печати на ближайшего Сакана, как раздался окрик Таюи. «Если ты не хочешь, чтобы говнюк отбросил копыта, прислони их друг к другу». Наруто послал ей солнечную улыбку, перехватив неодобрительные взгляды ассистенток, схватил ближайшего сакана и толкнул на собрата. Похожая на серую глину субстанция вместе соприкосновения стала пластичной, и две копии слились в двухголовое краснокожее существо. Удивленно хмыкнув, Наруто влепил ключ блокировки на ближайшую шею и наблюдал, как внешний вид шиноби звука возвращается к нормальному, если, конечно, две головы и темно-зеленые губы можно назвать нормой. Наконец цепочки из жирных черных точек сползлись на одну из шей, причем не на ту, где Наруто налепил бирку, и в ограждающем кольце с символом запрет замерли три черных круга проклятой печати. Наруто блокировал чакру тяжело дышащего сакана и предоставил связывать его подбежавший панди Тян. Внезапно Наруто почувствовал, что один из клонов развеялся. Он прислушался к воспоминаниям, и лицо его озарила радостная улыбка. Стоящие рядом клоны тоже начали улыбаться, что вызвало недоумение у команды. «Что случилось, Наруто-кун?» — спросила Хината Тян. «Сюда направляются Гаара, Кота-человек и Хвостики Тян», — ответил клон. Второй клон подошел к двум Таюим и сказал: «Сейчас вы познакомитесь с еще тремя Узумаки, и все они крышесносящие круты». Созданная из песка Гаары летающая платформа ни капли не напоминала себя. На ней появились мягкие кресла и диванчики и низкий столик с разложенными угощениями. Джироба подтвердил свою потенциальную клановую принадлежность, уплетая за обе щеки теневые данго, которыми его подкармливала сердобольная Хината Тян. Наруто весело болтал с кунаичи песка, интересуясь прошедшими событиями. Оказалось, что троица Узумаки и Суны как раз находились в Конохе с визитом и получили приказ от пятой Хокаге помочь с возвращением Саски. Наруто сначала удивился, как может Хокаге отдавать приказы шиноби чужой деревни, но потом решил, что когда бабуля не в духе, с ней лучше не спорить, если под твоим портретом в книге бинго не стоит S-ранг, при обнаружении отступить, в боевые столкновения не ввязываться. Кота-человек показывал клону Наруто обещанное дзюцу нити чакры. Клон неуклюже пытался манипулировать созданной на месте деревянной фигуркой. Зрелище было плачевным, нити из его пальцев напоминали канаты и ослепительно светились. Канкура успокаивал, рассказывая о своих первых детских неудачах, о том, что практика и улучшение контроля помогут сделать нити тонкими и незаметными. Хвостики Тян хвасталась другому клону своим новым крутым призывным контрактом и обещала познакомить с Каматари. Они начали делиться своим опытом в манипуляции ветром, и Наруто с неудовольствием узнал, что большая часть дзюцу сестренки завязаны на ее гигантский веер, а значит, если враг лишит ее оружия, та будет пусть и не беззащитна, но очень ослаблена. У Наруто были идеи, как с этим помочь, и он пообещал заняться этим по возвращению в Конаху. Еще один клон беседовал с управляющим платформой Гаары, интересуясь его взаимоотношениями с Шукаку. Узнав, что у братишки до сих пор бессонница из-за постоянного зудения вредного тануки, и заявив, что шутка Гаара, я, твоя мать, устарела, Наруто предложил по завершению миссии проведать Митотян, чтобы она добавила в печать Джинчурики Суны регулятор громкости или просто выключатель на ночь. К совету договориться с Шукаку Гаара прислушался внимательно, но Наруто тут же заявил, что по словам Кьюби, Шукаку – полный придурок, так что работы предстоит много. Толстобровику на платформе не сиделось, его беспокойный характер безуспешно пытались обуздать Нейджи и Панда Тян. Таюя, используя цветастые выражения, мрачно отговаривала всех от преследования Кимимора, заявив, что тот настолько силен, что участвовал в убийстве Казекаге. Реакция детей четвертого ее удивила. Те отреагировали спокойно, просто пожав плечами. Похоже, по папочке троица горевала не сильно. Кидомару и Сакан, который оказался близнецами Саканом и Уканом, хранили мрачный вид. Они были уверены, что теперь их ждет скорая смерть, причем до казни в Конохе они дожить не надеялись, заявив, что Кимимора убьет всех раньше. Наруто посмеялся над их жалобами, обозвал глупым нытьем и сказал, что против двух жопонадирающих команд двух деревень нет шансов ни у кого, на что был окинут четырьмя, с учетом Укана, пятью, скептическими взглядами. Лесная чаща закончилась, как отрезанная кунаем, открыв обширную равнину. Наруто увидел высоко в небе еле различимую точку Чоми и почувствовал, что клон развеялся и пришла новая порция воспоминаний. Внизу на равнине среди колышущейся травы в расслабленной позе стоял Кимимора, а рядом с ним стояла украшенная символами Фуин большая бочка. «Спускаемся», — заявил Наруто. «В воздухе мы уязвимы. Наруто, пусть твои клоны отнесут пленных подальше от места схватки», — распорядилась Хината Тян. «Могут погибнуть от случайного дзюцу. Слушаюсь, командир», — расплылся в улыбке Наруто. «Схватка обещает быть жаркой». Глава 40. Саске Учиха чувствовал себя отвратительно. После почти что смерти и путешествия в похожей на гроб бочке даже активация второго уровня печати, наполняющей тело невиданной силой, была воспринята с усталым спокойствием. Саске был благодарен за свое бессознательное состояние, ведь голова его была занята вопросами. «Правильно ли я поступаю? Не наделает ли моя команда глупостей? Будет ли результат стоить всех этих усилий?» Увидеть вместо четверки звука незнакомого шиноби с проклятой печатью на груди для Саске было полнейшей неожиданностью. Этот Кимимара сообщил о погоне и сказал, что этот вопрос решит. В этот момент Саске еле удержался от атаки, в погоне не могли не участвовать Наруто и Сакура. Впрочем, Саске был уверен, что Наруто справится с чем угодно, поэтому решил продолжить свой путь. И теперь он бежал через знаменитое место, долину завершения, где когда-то кипело эпическое сражение между Хаширамой Синджу и Мадарой Учиха, где Мадара Учиха погиб, проиграв. И как будто в ответ на мысли Саске, сзади раздался громкий крик: «Стой, предатель!» Учиха резко обернулся. Кажущийся маленьким и незначительным на фоне двух исполинских статуй Мадары и Хаширамы, к нему бежал Наруто. Вид товарища был ужасен. Его плащ был порван во множестве мест и покрыт пятнами крови. Выражение лица было исполнено ненависти и отвращения. Глаза вместо обычной голубизны пылали алым светом зверя. Саске вздохнул и обернулся. Он надеялся убедить друга, но знал, насколько тот упрям. «Наруто, я все объясню», — воскликнул Учиха. «Нечего объяснять, предатель». Наруто небрежно сложил пальцами свой коронный жест, и его укрыли клубы дыма. Когда дым от дзюцу развеялся, рядом с ним стояли четыре такие же мрачные копии. Похоже, Наруто действительно в бешенстве, его контроль чакры был отвратительным, обычно коронное дзюцу у него получалось без ненужных эффектов. Четыре копии Наруто разбежались в стороны и ударили ладонями в землю. Секретное искусство Узумаки. Белый заграждающий барьер. Из рук клонов вырвались плоскости молочно-белого цвета, организовав вокруг Наруто и Саске непрозрачные стены и потолок. Активированный Шаринган заметил, что барьер простирается и под землей. «Ну что, предатель?» — ухмыльнулся Наруто. «Остались ты и я. Знаешь, в погоню за тобой отправилось пять человек. Хината, Нейджи, Тентин, Ли и я. Четверо из них остались на том поле с белобрысой подстилкой Орочимару. К нам присоединились Гаара, Тимари и Конкура. Их постигла та же судьба. И теперь я должен закончить миссию любой ценой. Наруто, я же все объяснил. Я написал записку. Не надо было собой рисковать, не надо было пытаться меня остановить. Я читал это вялое блеяние. Только, в отличие от тебя, у меня есть миссия, у меня есть долг. Раньше я думал просто вернуть тебя в деревню. Теперь моя цель иная». Саске внимательно смотрел на Наруто. Пусть Шаринган и уступал в этом плане Бейкугану, но по чакре и моторике тела Учиха видел, что напарник абсолютно искренен. «Если же ты думаешь уничтожить моих клонов и вырваться из барьера, смотри, этому трюку я научился от Орочимару во время сражения с Хокаге». Наруто небрежно махнул рукой в сторону своих клонов, и те снова повторили дзюцу, создав небольшие плоскости барьера, отгородившие их от всего окружающего мира. «Если же тебе удастся убить меня и клоны развеются, барьер продержится еще несколько минут, и кто знает, возможно, придет подмога в виде кого-то из джонинов». Саске смотрел на друга с болью. Всегда такой веселый и добрый Наруто сочился горечью и разочарованием. Учиха понимал, что теперь Наруто не будет пытаться его взять в плен и вернуть в деревню, он будет биться насмерть. «Знаешь, я думал, какие дзюцу против тебя использовать?» — продолжал Наруто. «У меня их огромное множество, но для такого слабака, как ты, мне не нужен призыв, не нужна чакра Кьюби, не нужны даже техники Академии, только Разинган, наследство моего отца. И знаешь, похоже, что Итачи был прав. Ваш клан предателей должен исчезнуть». Злость и ненависть закипели в Саске, и он почувствовал, как по шее расползается обжигающий огонь проклятой метки. «Дерись, предатель, или умри!» — воскликнул Наруто, раскручивая в ладони свистящую сферу Разингана. Саске вытянул руку и почувствовал, как в руке начинает потрескивать чакра молнии. Все отточенные Майта-сенсеем движения напарника куда-то пропали. Наруто не использовал тайдзюцу, Его стиль можно было назвать дворовой дракой. Размашистые движения, безрассудные атаки, дикие прыжки. Одолеть такого противника было бы легко, если бы не одно «но». Наруто был быстр. Он был невероятно, ошеломляюще быстр, и только активированный шаринган мог уследить за скоростью его движений. Саски чувствовал, что проигрывает, он видел, что если он что-то не сделает, он умрет. И на это у Саски был свой ответ. Активированная на второй уровень проклятая печать изменила тело. Огромные, похожие на руки крылья вырвались из спины, прорывая рубаху. И Учиха видел, что почти сравнялся по скорости со своим разозленным напарником. Чакра молнии и техника тысячи птиц давали дополнительное преимущество. И Саске отражал сокрушительный удар Розингана окутанной потрескивающей синей чакрой рукой. Саске понял, что так продолжаться не может. Он должен обездвижить друга, а сделать это без ущерба невозможно. Учиха надеялся, что регенерация Джинчурики не даст товарищу умереть, что тот выживет и после серьезного ранения. Поэтому, скрипя сердце, Саске вытянул окутанную чакрой молнии руку и бросился на друга. Тысяча птиц, Розинган. Два размытых силуэта метнулись друг к другу. В замедленном восприятии Шарингана Саске видел, что друг пытается уйти от атаки, но вместо того, чтобы убрать из-под удара плечо, Наруто начал отпрыгивать в другую сторону, и техника, предназначенная для убийства, поразила грудную клетку. Мир замер. Саске увидел, что его обогренная кровью рука торчит из груди Наруто, аккурат в области сердца. Живучесть Джинчурики была настолько велика, что, несмотря на смертельное ранение, Наруто сумел прохрипеть, брызгая изо рта кровью. «Ну что, предатель, доволен?» Глаза его снова стали голубыми, и взгляд замер, устремившись вдаль. Саске рывком выдернул руку из груди своего лучшего друга, и тот мешком свалился на землю. Он неверяще смотрел на свою окровавленную ладонь. «Так не должно было быть. Это не должно было случиться никогда, Наруто. Ты обещал выйти со мной против Итачи. Ты, Наруто Узумаки, который никогда не отступает от своих обещаний». Он рухнул на колени и стал трясти друга за плечи, в отчаянной надежде, что все это дурной сон, какое-то изощренное гендзюцу. Но ничего не изменилось. Тело друга все так же было неподвижным. Сквозь чувство сокрушающего отчаяния Саске почувствовал сильное жжение в глазницах и прижал ладони к глазам. Он знал, что это означает, знал, что получил свой Мангекё Шаринган, но также знал, что Наруто был прав. Никакая сила не стоит такой цены. Как сквозь толстый слой ваты Саске почувствовал, что ему на затылок ложится чья-то ладонь, и услышал, как до боли знакомый голос выкрикивает: «Искусство печати, метод запечатывания чакры». С трудом оторвав руки от глаз, Саске увидел, как окровавленный труп Наруто развеивается облаком дыма. «Наруто, придурок, я тебя точно убью». Наруто стоял и потирал рукой ноющую челюсть. Глаза Саске, в глазницах которого сияли две разные фигуры, нечто, похожее на модель атома, и шестилезвийный перекрученный сюрикен, разительно отличающийся от Мангекё Шисуи Учихи, пылали злым огнем. Сам напарник потирал ноющий кулак. «Придурок, ну и зачем все это было делать?» — могильным тоном спросил он. «Ты отправляешься в опасный путь, поэтому тебе нужно любое преимущество, что сможешь получить. А что лучше может помочь, чем легендарное дадзюцу?» Саске начал делать дыхательные упражнения. Он глубоко дышал до тех пор, пока его желание убить Наруто не превратилось в просто жажду сломать ему руки и ноги, а также подвергнуть тысячелетию боли раз эдак 500. Поняв, что контролирует себя, Саске спросил: «А что ты сделал с моей чакрой? Я думал, ты запечатаешь ее, чтобы вернуть меня в деревню, но свою чакру я отлично ощущаю. Да и Фуин, насколько я понял, не та. Знаешь, Табирама Синджу никогда не доверял вам, Учихам», — весело сказал Наруто, помахивая свитком, в центре которого светился красным символ чакра. Поэтому он изучал все, что связано с Шаринганом. Он был ученым, как и я. Он выяснил, что мутация Шарингана происходит, когда в мозгу Учихи вырабатывается особая чакра. Я немножко ее запечатал, и теперь, если ты когда-то ослепнешь, у меня будут 9 Мангекё Шаринганов тебе на замену. Копировать чужую чакру я могу. Саске устало упал навзничь, раскинув в стороны руки. Он чувствовал, как земля неприятно холодит спину в том месте, где крылья разорвали рубаху. Он знал, что должен злиться на Наруто, но также знал, что Наруто старался для него и пошел для этого на титанические усилия. «А что ты сказал по поводу погибших товарищей? По поводу Хинаты и Тентин? А я разве сказал, что они погибли? Притворно изумился Наруто. «Я сказал, что ребята остались на поле с Кимимаро. Мы по-быстрому ему наваляли, ты не поверишь, насколько быстро, а затем я побежал за тобой. А разве ты не должен вернуть меня в деревню?» Наруто подпрыгнул, сел на корточки возле распростертого Саски и возмущенно заговорил. «Так как сбежать решил ты сам, то возвращать тебя было бессмысленно. Я долго спорил с бабулей, но она не поддавалась ни в какую. Мне пришлось ее долго уговаривать, даже грозить подменять саке на обычную воду. И она приняла мое предложение, но какой ценой? И во всем виноват ты». Указующий перст Наруто указывал точно в лоб Саске. Учиха недовольно отвел руку товарища и медленно встал. «О чем ты?» «Я сказал бабуле, что раз уж ты отправляешься к Орочимару, то время нужно провести с пользой. Поэтому твое дезертирство оформлено как миссия по инфильтрации. Так как Орочимару, ну кининес класса, то и миссия носит тот же ранг. А так как деревня в лице бабули отказалась оплачивать эту миссию, а оформить это Б-рангом бабуля не согласилась, заказчикам пришлось выступить мне, в лице Узумаку и Чизаку. Знаешь, придурок, сколько стоит оплатить С-миссию? Лучше тебе этого никогда не узнать». Наруто достал из-под сумка свиток с миссией и сунул его в руки Саске. Тот развернул свиток и начал читать. Это была трехлетняя миссия, с заданием узнать секреты Нукинина и завербовать сильных, но колеблющихся шиноби. От суммы, стоящей внизу свитка, у Учихи слегка расширились глаза. Саске взял протянутую ручку и поставил под миссией свою подпись. Знаешь, смех бабули, когда она выписывала этот свиток, был настолько жутким, что твой новый змеиный сенсей удавился бы от зависти. Саске довольно хмыкнул. Так тебе и надо, придурок. Мне не настолько нужен мангекё, чтобы пережить смерть друга. Я сейчас расплачусь от умиления. Снимай рубашку. Ты сдурел, Наруто? Снимай, снимай, нужно тебя подготовить. Саске посмотрел на него как на идиота, которым он, без сомнения, и являлся, но подчинился. Наруто извлек из-под сумка свиток, распечатал из него предмет, в котором Учиха с удивлением узнал остов чакра брони из страны снега. Это броня Фубукитян. Мы заменили взорвавшийся кристалл, поправили перегоревшие каналы. Пусть летать она не сможет никогда, но все функции в ней работают. Главное, никогда не обнимайся с толстобровиками, просто на всякий случай. Наруто взял похожий на диковинного спрута кристалл со свисающими с него шлангами в левую руку, зашел за спину Учихи и погрузил правую ему прямо в проклятую печать. Саске увидел, что цепочки символов расползлись по его телу. «Эй, что ты делаешь?» «Щекотно!» — возмутился Саске. «Любую другую печать на твоем теле змеиный придурок заметит. А это должно быть для всех сюрпризом». Наруто резко вонзил руку с чакраброней в спину Саске. «Активируй шаринган!» Саске удивленно подчинился. Наруто сложил руками небольшую серию печатей. «Повтори!» Саске послушно повторил дзюцу. Наруто выхватил кунай и метнул в Учиху. Саске рефлекторно дернулся, но кунай ударился о невидимую защиту и бессильно отскочил. «Вот печати для активации!» Наруто сложил следующую серию печатей. «Активируй броню только во время боя!» «Кристалл мы извлекли из подавителя чакры, потому постоянно включенным ему быть нельзя!» Саске деактивировал чакродоспех и погасил шаринган. «Знаешь, начал Наруто, чтобы засунуть эту штуку тебе в печать, 10 клонов Митотян разрабатывали дзюцу в течение 5 часов, а потом 100 моих клонов 2 часа разучивали его, и для ускорения обучения Митотян использовала фуин тысячелетия боли». Саске не выдержал и расхохотался, смех был чуток истеричным. «Хватит ржать, сраный говное. Ой, я, похоже, переобщался с сестренкой Таюи. Хватит ржать. Эту броню я собирался оставить себе, для будущего доспеха доктора Узумаки. Так что цени». «Ценю», — ответил Саске сквозь смех. Затем он не выдержал и искренне расхохотался в голос. И, похоже, он делал это впервые. «Ну а теперь, Саске, я, возможно, сделаю величайшую глупость в своей жизни», — заявил Наруто, надкусывая палец и впечатывая ладонь в землю. Техника призыва. В расползшихся по земле концентрических кругах в облаке дыма появился Гамакичи. «Здравствуй, Гамакичи-сан», — поздоровался Саске. «Привет, брательник», — осклабился Наруто. «Я за свитком». Кичи снял свиток, казавшийся на его спине огромным, и протянул Наруто. Тот развернул его и подал Саске. «Это свиток контракта, его создала Митотян. Подписывай кровью, печати и дзюцу ты знаешь. Если понадобится помощь, зови». Саске читал список имен и смотрел на кровавые отпечатки небольших ладошек. В заглавии свитка стояла надпись: призыв Наруто Узумаки. Учиха вчитался в подписи и не удержался от еще одного приступа хохота. Карин Узумаки, Хината Узумаки, Тентин Узумаки, Ина Узумаки, Айми Узумаки. Я сам не знаю, почему девчонки так написали. Это какая-то несусветная глупость, но мы проверяли, свиток работает. Знаешь, Наруто, начал Саски, доставая кунай и надрезая палец. Ты стал очень умным, настолько, что я даже стал забывать, насколько ты идиот. Наруто окинул его мрачным взглядом и сказал: если ты напишешь Саске Узумаки, то умрешь прямо здесь. И знаешь, на этот раз я не шучу. Напоследок Наруто достал небольшую толстую книжицу и простую ручку из канцтоваров. Он протянул их Саске, а тот рефлекторно схватил. Учиха начал листать страницы, но с удивлением увидел, что это простая бухгалтерская тетрадь для записей, обычные чистые листы в клеточку и запах свежей бумаги. Ожидая от напарника любых сюрпризов, Саске активировал шаринган и снова посмотрел на тетрадь. Там не было ни следа чакры, это был обычный предмет из канцелярского магазина. «Зачем это мне?» – спросил удивленный Учиха. «Погоди, сейчас». Наруто расстелил на земле два свитка, достал кисти и начал на одном из них рисовать несложную фуин, в которой Саске узнал обычную шики запечатывания. Подобные свитки продавались в каждом специализированном магазине. Наблюдать, как Наруто пишет, было занятно. Тот кривился на каждом огрехе и кривом символе, сосредоточенно прикусывал язык и что-то бормотал под нос. Когда он закончил, перед ним был, пусть и не самого лучшего качества, но вполне рабочий свиток для транспортировки припасов. Наруто создал теневого клона, который взял в руку бутылочку с чернилами. Сам Узумаки схватил нарисованный свиток и воскликнул: «Секретная техника Узумаки, великое теневое копирование». Теперь у него в руке было два свитка. Саске одарил друга вопросительным взглядом, но тот нетерпеливо мотнул головой. Он положил скопированный свиток рядом с чистым и протянул над ним руки. Линии печати налились голубым светом, и Наруто приподнял ладони. Узор фуин приподнялся вслед, светясь в воздухе синей полупрозрачной фигурой. Наруто перенес руки на пустой свиток, его клон подвел ладонь к бутылочке с чернилами, и из горлышка потянулась, змеясь, черная длинная капля. Наруто подвел чернила к узору висящей в воздухе печати, и они растеклись по полупрозрачным линиям, заставляя их налиться чернотой. Клонированный свиток с белесыми выцветшими чернилами развеялся облачком дыма. Наруто опустил руки, и фуин шики отпечаталась на свитке. Громко выдохнув и утерев выступивший на лбу от запредельной концентрации холодный пот, Наруто выхватил у Саски книжицу и положил на один из свитков. Безумно ухмыляясь, Наруто сложил руки в обычном дзюцу запечатывания, книга втянулась в печать и в центре загорелся символ тетрадь. Саске перевел взгляд на второй свиток и не смог сдержать изумления. Символ тетрадь горел и на нем. Наруто сложил печать и дзюцу распечатывания и извлек ту же тетрадь, только из второго свитка. С невероятно довольной мордой Наруто наблюдал за сменяющими друг друга выражениями лица Саске, но в конце концов сжалился. «Это связанные свитки, мое изобретение на основе техники летающего бога грома», — пояснил он. «Один из них будет у Сакуры Тян, и ты, Саске Учиха, будешь ей писать, а она будет писать в ответ. Никто не заподозрит в свитке ничего необычного. Сакура Тян любит тебя больше всех на свете, и ты никогда не разобьешь ей сердце. Иначе не будет ни одного места, ни на земле, ни в чистом мире, ни в животе Шинигами, где я тебя не найду». Саске уверенно встретил взгляд Наруто и спокойно кивнул. Когда Наруто встал и подошел к барьеру, Саске вопросительно взглянул на друга и спросил: «Кстати, а для чего барьер? Я бы от тебя все равно не стал бы убегать». «Саске, ну ты же гений, а не дурак. Я тебе рассказываю суперсекретные вещи, даю суперкрутые штуки. Орочимару послал за тобой помимо четверки звука еще одного человека. Что помешает ему прийти самому или послать десяток шпионов, чтобы присмотрели за тобой?» Барьерная дзюцу Узумаки призвана не столько ограждать, сколько обеспечивать конфиденциальность переговоров. «Кто ты такой и что сделал с моим напарником?» – спросил Саске. Наруто никогда не был таким предусмотрительным. Он всегда бросался в атаку как идиот. Наруто показал все свои зубы в широкой ухмылке и выставил вперед большой палец. «Ты скопировал дзюцу хорошего парня Урокали?» – недоуменно спросил Саске. «И ты обвиняешь меня в том, что у меня шаринган?» «Ничего не могу поделать», — признался Наруто. «Жеста круче придумать так и не удалось. Но мне можно, ведь толстобровик сенсей и мой учитель тоже». Саске вскочил на ноги и подошел к краю барьера. «Ну что, пора. Не так быстро, ответил Наруто. Осталось еще одно нерешенное дело. Саски перевел взгляд на его руку и, увидев печать конфронтации, широко улыбнулся. Наруто улыбнулся в ответ. Белесый барьер замерцал и с легким хлопком лопнул, открыв две фигурки, которые на фоне огромных статуй смотрелись мизерными и незначительными. Кожа у одной была темно-землистого цвета, а из спины росли крылья, похожие на огромные ладони. Вторая фигурка, изломанная оранжевой куклой, валялась на земле. Первая фигурка развернулась спиной и, не оглядываясь, отправилась прочь. Вторая с трудом подняла голову, но тут же снова обессиленно распростерлась на земле. Когда первая фигура скрылась вдали, с исполинской статуи Хаширамы Синджу спрыгнул одинокий шиноби, чье лицо было скрыто маской, а один глаз закрыт протектором скрытого листа. Он подбежал к лежащему на земле подростку в оранжевом и рухнул рядом с ним на колени. Проверив на шее пульс, Джонин Канахагакури облегченно выдохнул, что-то сказал подбежавшему маленькому мопсу, затем подхватил подростка на руки и побежал прочь, прямо вверх по вертикальной скале. Как только они скрылись из виду, наверху, неподалеку от статуи легендарных шиноби, вспугнув пробегающего мимо кролика, из земли плавно выплыл очень странный человек. Он был одет в черный плащ с алыми облаками, а голова его была заключена во что-то, напоминающее исполинское растение мухоловку. Когда зеленые зубастые лепестки раскрылись, показалось очень странное лицо, одна половина которого была белой как мел, а вторая угольно-черной. «Ха-ха-ха-ха», раздался противный голос. «Становится все интереснее и интереснее». Когда странный член Накацуки снова исчез в земле, настороженно сидевший позади него кролик отпустил удерживаемую пушистыми лапками печать барана и пробормотал: «А вот этого я уж точно не ждал». И с этими словами развеялся облачком дыма. Легкий ветерок колыхал траву, посреди поля живописно стояли удобные диванчики, на которых с удобством расселась Хинато-тян, Шиноби-суны, две кунаичи Узумаки, Карин-тян и Таюя-тян, клоны Наруто и команда Гая в полном составе. Остальные шиноби звука под бдительным присмотром клонов были заточены на висящем неподалеку чоми. Толстобровик сенси, прибежавший вскоре после промчавшегося с Паккуном Какаши сенсея, с удовольствием ел теневой рамен и выслушивал рассказ о приключениях команды Хинато-тян. И теперь один из Наруто, с удовольствием жмуря глаза, рассказывал о последней схватке. После того, как команда высадилась неподалеку от Кимимора, развеявшийся на чоми клон передал сообщение от Карин-тян о том, что Саске убежал вперед, в сторону долины завершения. Оставлять такого сильного противника в тылу было нельзя, поэтому Хинато-тян решила принять сражение, воспользовавшись численным преимуществом. Наруто прошептал на ухо ей свой замысел, и она после недолгих колебаний согласилась. Выбежавшая вперед и рассредоточившаяся в паре десятков метров от Кимимора группа клонов начала разговор с шиноби звука. Наруто сразу же воспользовался своим дзюцу болтливого языка и привычно спросил, что нужно Орочимару, зачем ему Саске. Противник не подвел. Пусть многие вещи Наруто уже знал, но он внимательно слушал в надежде услышать ценную информацию. Орочимару сама закончила исследование дзюцу бессмертия, сказал беловолосый парень. Теперь ему нужно время, чтобы узнать все дзюцу и получить власть над миром. Для Наруто причина показалась туповатой, ведь из уроков Карин-тян известно, что собирать все дзюцу – глупо, но он задал следующий вопрос, поинтересовавшись, при чем здесь Саске. «Бессмертие может быть не обязательно телесным», – сказал Кимимора. «Ему нужно новое тело, чтобы заменить поврежденное старое. То есть, как только Саске доберется до змеиного придурка», – спросил Наруто, – тот его захватит. К сожалению, Орочимару сама пришлось сменить тело сразу после битвы с Хокаге, поэтому сейчас Саске-сан нужен, чтобы подготовиться к этому событию, поведал шиноби звука. О трехлетнем периоде Наруто уже знал от дедули, поэтому решил атаковать своим самым крутым дзюцу. «И ты обещал меня ему научить», вмешался в рассказ Канкура. «Ведь я научил тебя нитям чакры». «Конечно, как только доберемся до Конохи, у меня есть куча крутых версий», ответил Наруто и продолжил рассказ. Когда клоны дружно выкрикнули сексидзюцу и превратились в сексапильных красоток, Кимимора окинул их взглядом со смесью презрения и отвращения. «Может, это и сильная техника», сказал он, «но она нацелена на тело, а дух всегда сильнее плоти». С этими словами он выдвинул из ладони два костяных клинка. «Это пульс мертвых костей, геном клана Кагуя», удивился Наруто, припомнив содержимое старых книг Бинга. «Клана скрытого тумана», удивлен. «Что ты знаешь об этом?» с горечью сказал Кимимара, я последний выживший, я смертельно болен, и на мне существование клана прекратится, но раз я не могу отдать свое тело Орочимару сама, я послужу ему, позволив получить тело Саскисана. Наруто этот разговор до боли напомнил речи Хаку, когда его друг считал себя только чужим инструментом, поэтому он невольно проникся к Кимимара симпатией. Он сказал, что в скрытом листе есть лучший медик в мире, и предложил Шиноби Звука пойти с ним в Коноху. «Я никогда не предам Орочимару сама», — заявил Кимимара. «Я послужу ему даже своей смертью». Наруто понял, что парня нужно спасать от самого себя, и решительно бросился в бой. «Это было отстойно», — воскликнула Хвостики Тян. «Я настроилась на эпическую битву, готовила свои лучшие дзюцу, а ты, бледный говноед, чуть не подавился своим дерьмом от неожиданности». «Согласилась Таюя, а я уже приготовилась попрощаться с жизнью. Пусть мы с засранцами были далеко, но Глист, после того как расправился бы с вами, перебил бы нас заодно». Пока Секситян становились в самые призывные позы и слали Кимимара воздушные поцелуи, а тот окидывал их волнами презрения, из земли сзади Кимимара высунулись две руки, ухватили его за лодыжки и слитно прозвучали два голоса. «Стихия земли. Техника подземного обезглавливания». Кимимара мигом оказался по шею в земле, а выскочившие два клона Наруто налепили на него две бирки и активировали ключ к проклятой печати и фуин подавления чакры. «Я думал, он умрет», — сказал Нейджи. После того, как Наруто связал ему чакру, он начал быстро бледнеть, хрипеть и задыхаться. Его чакра стала пульсировать и затихать, но не как при запечатывании, а как при смерти, подтвердила Карин Тян. «Я видела, как чакра вытекает из его тенкицу и сердце отказывает», — согласилась Хината Тян. «Ты не должна была подбегать так близко», — неодобрительно сказал Наруто. «Он мог бы сделать что-то плохое напоследок. Впрочем, о чем это я? Не такой офигенно крутой кунайчи, как ты». Хината Тян зарделась. Когда Наруто увидел, что Кимимара умирает, а Карин Тян слишком далеко, он прибегнул к последнему средству. «Это киндзюцу отряда марионеток Суны», — возмущенно заявил Канкура. «Его придумала старейшина Чиё. Ты не мог его знать». Наруто безмятежно улыбнулся. Один из клонов подбежал к уже посиневшему Кимимара, положил руки ему на грудь и воскликнул. «Запретное дзюцу. Реинкарнация собственной жизнью». Его руки окутало синее сияние, и через несколько секунд Кимимара стал снова дышать, а клон развеялся. «Я умер», — мрачно сказал Наруто. «Совсем-совсем умер. Воспоминания о такой смерти, отстой. Как будто из тебя вытекает сама жизнь. Так что беловолосый засранец мне сильно задолжал». Когда вскоре приземлился Чомий, всех пленных, кроме Таю и Узумаки, закрыли в карцере, а сами шиноби ждали Какаши-сенсея и Гая-сенсея, приближение которых засекла Карин Тян, и он даже не остановился. Возмущенно сказал Наруто. Побежал за своим Саске. «Да, кстати, пока мы заговаривали зубы Кимимара, босс с помощью дзюцу подземной рыбьей проекции уже перебрался через поле и почти догнал Учиху». «А откуда ты знаешь это подземное дзюцу?» — спросила Хината Тян. «Это секрет», — ответил Наруто и стыдливо отвел взгляд. «А вот дзюцу подземного обезглавливания я выменил у дедули Хирузина. Можно сказать, купил». «Купил?» — недоверчиво спросил Нейджи. «И сколько оно тебе стоило?» «Я думал, что глава клана не особо нуждается в деньгах». «Нисколько, а чего?» — умехнулся Наруто. «Я поменял дзюцу на фотоальбом нарядов Мита Тян, когда мы искали лучшую униформу для Узураку». Присутствующие мужчины, кроме ничего не понимающего Гаары, завистливо кивнули. Карин Тян насторожилась, сложила руки в печать барана, подошла к ближайшему Наруто, что-то шепнула ему на ухо, и тот развеялся облачком дыма. Все присутствующие Наруто насторожились и быстро трансформировались в большие булыжники. Реакция на сообщение вызвала полное недоумение окружающих, пока они не увидели, что по полю несется Какаши Хатаке, рядом с которым бежит Паккун. «Нужен Ирьонин, быстро!» — закричал издалека Какаши-сенсей. «Карин, мне нужны твои таланты!» Он приблизился, и все увидели, что с его спины безжизненно свисает фигура Наруто. А когда Какаши-сенсей положил окровавленную фигуру в изодранной одежде на траву, тот раскрыл глаза и бодро вскочил на ноги. Одежда его подернулась рябью, дырки и кровь пропали. Наруто посмотрел на ошеломленного учителя и воскликнул до омерзения бодрым голосом. «Спасибо, что подвезли, Какаши-сенсей!» Чомий на всей скорости направлялся в Коноху, стоящий за штурвалом Наруто весело болтал с восхищенными крутой летающей штукой Хвостики Тян и Кота-человеком, еще один клон на диванчике беседовал с Гаарой о делах, понятных только Джинчурике, как обычно, перемывали кости засранцу Шукаку, а у босса был тяжелый разговор с Какаши. «Наруто, зачем ты это сделал? Черная кошка перебежала дорогу, поэтому мне пришлось обходить долину завершения, вот я устал и лег передохнуть. Я очень беспокоился. Понимаете, по дороге я познакомился с красивой девушкой, и мне пришлось с ней потанцевать. Это было безответственно с твоей стороны. А потом я увидел старушку, и ее пришлось переводить через дорогу. Я переживал за твою жизнь и жизнь Саски. Мы с придурком Учихой шли по дороге жизни, а он на ней потерялся». Какаши обернулся к толстобровик сенсею. «Гай, ну хоть ты скажи, может, хоть тебя Наруто послушает». Эта шутка была не смешной и глупой. Толстобровик сенсей оторвался от беседы с учениками, повернул голову к своему вечному сопернику и злорадно спросил. «Ты что-то сказал, Наруто? Ты хоть раз можешь что-то сделать нормально?» Сокрушенно смотрела на него бабуля. «Ты притащил с собой 5, а если считать по головам, то и 6 нукининов. Они не нукинины», — возмутился Наруто. «У Кидомару на лбу даже есть протектор. Ты их примешь в деревню, клан у них уже есть. А Тоюятян так вообще Узумаки. Наруто, ты же понимаешь, что не можешь искать всех красноволосых людей и кричать, что они из твоего клана. А почему? Узумаки круты, и Тоюятян крута. Узумаки с красными волосами, Тоюятян тоже», — недоумевал Наруто. Бабуля тяжело вздохнула и закрыла лицо руками. Наконец, бросив взгляд из-под пальцев, она спросила. «Ну хорошо, а Гаара, он-то с чего Узумаки? Он вообще из Суны. Так это просто. У нас особая чакра, способная сдержать биджу. Красные волосы, сдерживает биджу. Угадай, из какого клана? Наруто, я долго шла у тебя на поводу. Я изменила параметры миссии и взяла за это кучу денег», — возмущенно фыркнул Наруто. «Я прощала тебе многое. Как ни в чем не бывало», — продолжила бабуля. «Но дальше так продолжаться не может. Прекращай тащить всех встреченных вражеских шиноби в деревню и в свой клан. Ничего не могу поделать, если это Узумаки. Шиноби, работающие на Орочимару, и Узумаки, которые могут шпионить и совершать диверсии. Не могут, потому что Узумаки». От повторения одного и того же довода он более убедительным не становится. «Становится, если это Узумаки». «Наруто», — вздохнула Цунаде, — «ты же сам знаешь, насколько глупо это звучит. Как будто Узумаки какая-то стихийная сила», — говорит та, чья бабушка Митотян, — рассмеялся Наруто. Бабуля скривилась, но аргумент признала. «К тому же, один из шиноби звука явно Акимичи, а еще один вообще Кагуя, и у него свой клан. И ты думаешь, что бывший шиноби Тумана будет лояльным листу?» Лицо Наруто помрачнело. «Нет, Кимимара считает себя инструментом Орочимару и предан ему до последнего волоска. Ну и для чего он здесь? Что мне с ним делать?» — спросила бабуля. «Не знаю, ведь пока что ты у нас Хокаге, вот и думай». Бабуля по привычке оглянулась, достала большую глиняную чайную чашку и сделала большой глоток. Через минуту ее щеки порозовели, она откинулась в кресле и прикрыла глаза. «Бабуля, бабуля!» — воскликнул Наруто. «Ну чего тебе?» Хокаге бросила на него недовольный взгляд. «Босс с ребятами прилетел. Сакура-тян, знаешь, он только недавно ушел», — сказал Наруто. «Угу», — ответила Кунаичи, не поворачивая головы. «И событий, кроме погони, о которой я рассказал абсолютно все, еще не произошло». «Угу», — Сакура-тян все так же занималась своим делом. «И в Конохе за это время ничего не изменилось». «Угу», — ответила Сакура-тян, не прекращая писать. Наруто задумался, была ли идея отдать напарнице свиток связи такой уж чудесной. После того, как они приземлились, четверка, пятерка, шестерка, звука отправилась на собеседование с Ибики-саном, который так высоко оценил таланты Карин-тян, что один из ее клонов получил в его подразделении постоянную работу. Босс с Гаарой срочно умчались к Митотян совершенствовать печать Джинчурики Суны, а он, чьей задачей были объяснения с Сакурой-тян, сейчас сидел и смотрел, как напарница исписывает своим убористым почерком уже чуть ли не треть тетради, которой по наивной задумке Наруто должно было хватить на все 3 года, ведь он покупал блокнот потолще. «Сакура-тян, он еще даже не добрался, он не имеет возможности все это прочитать». «Угу», — она не обратила на его слова внимания. «Сакура-тян, ну чего, Наруто?» Она оторвалась от своего занятия и недовольно подняла глаза. «Будь сдержанней. Саске не будет иметь возможности столько читать. Ему нужно будет тренироваться с Орочимару, а читать он будет свитки с крутыми дзюцу. И если ты будешь исписывать по тетради в день, то у него не останется времени на тренировки. «Угу», — ответила Сакура-тян и невозмутимо продолжила свое занятие. Через полчаса, когда тетрадь оказалась исписанной уже наполовину, Наруто понял две вещи. Во-первых, Сакура-тян не зря считалась кунаичи года, она очень быстро писала и у нее был прекрасный почерк, а во-вторых, если он отправится на длительную миссию, ассистентки получит свиток, в который можно будет запечатать только лист бумаги, очень небольшой листочек. В пустой комнатке цитадели не было никакой мебели, кроме большого деревянного стола, созданного с помощью стихии дерева. Предложение создать кресло поудобнее присутствующие вежливо отклонили. На столе лежал раздетый до трусов Гаара Узумаки, пусть с утверждениями Наруто о клане тот еще не согласился, но это всего лишь вопрос ближайшего времени. После манипуляции Митотян по всему его телу расползлись черные узоры печати. Наруто, всматриваясь в них и узнавая многие символы и фигуры, был вынужден признать, что методы обучения Митотян, несмотря на не самые приятные ощущения, были весьма действенными.